Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 21 июня 2023 года. Вместе с нами сегодня на волнах Народного славянского радио в нашей студии находится Любовь Коршинова, кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Здравия тебе, Любовь! Ведет добрый эфир Петров. Да, добрый вечер, добрый вечер. Микрофончик, наверное, там нужно включать, да, забыли. Ведет эфир Петров Виталий. За пультом находится Алексей Щербаков. Следит за чатом и принимает вопросы в студии Светлана Большакова. Дорогие радиослушатели, сегодня мы с Любовью в нашей студии поговорим о творце и человеке. Узнаем, какова природа человека, природа отношений творца и человека. Разберем базовый алгоритм проявления отношений творца и человека в истории культуры, а также роль знаний для человека. Поговорим также о знаниях и о творчестве как базовой основе развития человеческого сознания. Ведь сознание – это процесс формирования у человека целостной картины мира. Об этом и пойдет речь сегодня в нашем эфире. И тема нашего эфира называется «Закон Творца в природе человека». Уважаемые зрители и слушатели, для вас я напомню, что вопросы мы принимаем только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале youtube.com/slavradio. Не стесняйтесь проявлять в чате активность, задавайте вопросы, будем разбираться вместе. Итак, приступим. Любовь, поведай нам, как же проявляется закон Творца в природе человека. Пожалуйста, Любовь, я передаю тебе слово и микрофон. Спасибо большое. Я попрошу сразу поставить первый слайд. Природа человека. Вопрос, который, наверное, возникает у каждого мыслящего человека, особенно в настоящее время. Именно вот в то время, когда с нами столь быстро и молниеносно проходит целая серия событий, время как бы летит. А какова роль отведена в этом пространстве и в этом времени человеку? Вот все, что я сегодня приготовила сказать и о чем я буду говорить, это результат вообще моих многолетних трудов по анализу очень большого количества философских источников, религиозных основ, различных религиозных основ. Но началось все с русской народной культуры, когда вдруг я вышла на смысловое поле русской народной культуры. И вот тогда зацепился смысл и пошла чистая философия народной культуры, народных обрядов, народного искусства. И потом уже закрутилась гораздо больший объем. То есть природа человека в науке, ну, наука пока разводит руками, и о природе человека, как-то вопрос о природе человека умалчивается. То ли нечего сказать, то ли наука все-таки это очень точная вещь, где все доказуемо, должно быть на формулах, на картинках, все доказано, все точно. Вот. А разговор о природе человека – это разговор о том, О предположениях скажу я, наверное, что это все-таки больше гипотеза, предположения. И вот хочу поведать о том, к чему я пришла через 35 лет освоения смыслового поля русской народной культуры основ, и философских основ народной культуры. Вот поэтому хочу просто предупредить, что не судите строго, поскольку лучше примите сказанное как толчок к размышлению, если это толкнет вас на размышления. Вот. Даже если вы осваиваете природу человека через другие источники, то у меня больше получилось через культуру и философию культуры. Слайд 2, пожалуйста, поставьте. Я хочу вернуть вас в самое начало наших встреч, когда я говорила о том, как Творец проявлял себя на Земле, сотворяя Вселенную, сотворяя нашу Солнечную систему и различные формы жизни. Здесь просто возвращаюсь к напоминанию о том, что было когда-то сказано, ну, может быть, немножко в другом ракурсе. Человек, самое главное, что нам нужно знать сегодня и постоянно носить в своем сердце, что человек – часть целостного мира, что человек не сам по себе и не творец природы совсем, а человек просто малая частичка в природном мире. Человек – часть системы, которая сотворена Творцом. Библия и другие источники, ну, Библия нам сегодня больше известна, и многие на нее опираются, повествуют о том, что Творец свое творение проводил послойно. Земля и околоземное пространство сотворялись тоже послойно. Поэтому я возвращаю вам, хочу напомнить вам триединый алгоритм проявления всеобщего. За всеобщее взято, ну, то есть вся Вселенная, все, что можно охватить, человеку очень сложно охватить, значит, свои мысли даже это. То есть с самого начала, во всех передачах я старалась свести сначала все к базе и к основе. Так вот, Вселенная изначально это бесформенная бесконечность и хаос. Вдруг во Вселенной появляется мысль, свет, искра. То есть это абсолютная первая мысль, начало. А затем появляется Творец, потому что Творец начинает свое творение проявлять в различных мирах. И физических, и тонких, и плотных. То есть Творец начинает творить Вселенную согласно своего закону. И вот смотрите, сразу проявилось. Вселенная – абсолют Творец. Триединый алгоритм. И вот этот триединый алгоритм, если задуматься, просто люди не задумываются над этим. Если задуматься, и когда занимаешься вот именно философией культуры, то он вообще постоянно как бы в глазах, это триединство. То есть Творец везде, во всей нашей жизни проявляет себя в трех ипостасях. Если мы говорим по отношению к материальному миру, да, в природе, то это Отец, как искра, как начало. То есть это информация о форме. То есть тот, он задумал эту форму сотворить, а дальше нужно ее оживить. Но он задумал, это уже проявление воли. Потому что воля – это очень сложное качество, это качество отца. Сыны. Сын в истории культуры – это не сыновья в семье. Это, нет, это как раз проявленный мир. То есть, если говорить по словам Пифагора, то это, по его теории чисел, это монада. То есть самостоятельная единица, которая существует. Сущность. Человек тоже монада. Потому что человек – это тоже целая система. Внутри нас сколько всяких систем. И нервные, которых две, да, и костно-мышечные, и сердечно-сосудистые. И все вот это составляет общую систему, общую монаду человек. Значит, сыны – это проявленные миры. И затем включается мировая душа, то есть все одухотворяет, все оживляет мировая душа. Мировая душа – это мысль, это разум, это женская ипостась творения. Так вот, если мы будем говорить о любых сущностных формах, которые существуют в нашей Солнечной системе, а это даже и планеты, и звезды, и весь природный мир, это и животный мир. и растительный мир, и человек в том числе, да, то у каждого существа, который является отдельной конкретной монадой, есть план развертывания жизни, план познания и план процесса познания, как он будет добывать это познание. То есть мы с вами не случайные вообще сущности, которые пришли сюда на Землю. Отец, я уже сказала, отец осваивает идею, да, развертывает ее на уровне сознания. Вот почему так важно сегодня говорить о сознании. Сын должен овладеть идеей отца на уровне внутреннего понимания. Человек сегодня не понимает, зачем пришел. И мать осуществляет сущее, да, идею отца. Она применяет ее в опыте физического существования, в синтезе познания и внесении опыта в единое целое. Потому что человечество – это единое целое сообщество на планете Земля, да, поэтому есть единый и целый опыт человечества. Так вот, с нами сегодня случилось то, что мы забыли. Зачем пришли? Какие у нас планы, каковы планы развертывания жизни, каковы планы познания. Мы забыли, что такое мыслить, что такое думать и осуществлять свои мысли, потому что у нас диктат сверху, не сверху, диктат других. И проще, не задумываясь, выполнять волю других, а у них как раз есть четкий план. Зачем все это происходит? Так вот, система Земля и человечество – это единая система. Земля – многомерное пространство и многослойное, где каждый слой несет свои качества. Земля в целом, если говорить в эзотерическом плане, она 12-качественная сущность. Но я в одной из передач показывала и картиночку на слайде, и показывала, как влияет, как проходит закон Творца через 12 созвездий зодиака на Землю. Вот, что это как раз те качества, которые отрабатывает каждая сущность на Земле. Каждая сущая монада на Земле. То есть 12 знаков зодиака несут в себе различные наборы качеств и информативно воздействуют на все сущее на Земле. И Творец проявляет свой закон через зодиак и планета Солнечной системы. Но мы сегодня говорим о взаимодействии человека и Творца, поэтому человек-то, многие философы древнего мира, многие великие посвященные утверждали о том, что человек и есть ключик к разгадке тайны. Потому что как устроен человек, это тайна. Пока на сегодняшний день тайна. Но о двойственной природе человека писали в историческом пути нашего развития и Гермес Трисмегист, и Пифагор, и Платон, и Гегель, и Кант, и даже наши современники, очень многие обращаются к этой теме. И утверждают, что в человеке соединяются два. Человек неземной, бессмертный, прекрасный. Человек земной, смертный и абсолютно несовершенный. Вот, например, Гермес Трисмегист писал, что ум человека земного есть свет, а свет – это вечный учитель. Человек должен быть отмечен умом и постигать тайну ума через совершенствование себя. То есть мы приходим сюда, чтобы совершенствовать себя. Но тело есть темница для души, потому что постоянно задает душа, как чувственный прибор, постоянно задает вопросы и сомневается, туда пойти или сюда пойти. Мыслящий человек поймет и изучит природу света, который представляет Бога в состоянии полного равновесия. Также человек, как часть Творца, часть системы, должен тоже постоянно находиться в состоянии полного равновесия между земным и небесным. Он должен понять тройственную природу, которая в одно и то же время есть и разум, сила и материя, дух, душа и тело, свет, глагол и жизнь. И вот это как раз мы сегодня постараемся раскрыть, потому что вот последняя фраза «свет, глагол и жизнь», можно сказать, что это мысли, слова, мысль, наша способность мыслить и проявлять все это словом, а потом действием, она как раз и составляет нашу жизнь. И от этого очень много зависит, потому что сегодня особенно молодые люди очень злоупотребляют шипящим звучанием нашего алфавита, словами низкочастотными. И вот если бы они знали, что они притягивают к себе, потому что подобное притягивает подобное, что сам в мир отдаешь, то из мира и получаешь, то, наверное, просто было бы легче работать и учителям в школе, и вообще было бы легче, не было бы у нас этой воспитательной проблемы, которая сегодня висит в системе образования. Вот. Не только Гермес Трисмегист, Пифагор очень много писал о душе человеческой, о духе. То есть все-таки природа человека имеет две корневые основы. Одна находится в мире идеальном, где человеком управляют законы Творца, законы природы. И вся природа живет по этим законам. А в физическом мире человеком управляют законы физики, потому что наше тело – это чистая физика. То, что человек – существо космическое, к этому нас отправляют многие работы и наших современников, и прошлого времени. Например, прекрасные работы есть у Елены Ануповой, есть, значит, эти работы Елены Ануповой, они основаны на трудах Алисы Бейли, когда я проштудировала очень сложные для меня эти труды, то очень много стало, раскрылся, стало понятно, что к чему и куда что прицепить. Вот. Если говорить об этих трудах, то там что пишется? Что Творцом сотворено 7 слоев. И даже названо, каждый слой назван своим названием. Первый слой – это стабильно запредельный, трансцендентный слой. Это слой высшего духа. Второй – стихийно-статический, слой равновесный, когда начинается творение «я» и «мир». Реакция на космические изменения, план рождения, сохранение своей индивидуальности, внутренняя защита своей целостности. Вот, например, когда сущности с первого запредельного, стабильно-запредельного слоя проникали с верхних слоев вниз на Землю, так хотелось им туда проникнуть и развить свое существование там, да, пожить, то они промчались через космическое зеркало и отразились в центр Земли, в магму. Второй слой стихийно-статический. Сущности со стихийно-статического слоя отразились в камень. Камень обладает самым большим объемом памяти, самым ценностным объемом памяти. Третий слой – это мутабельный слой. Он изменяется уже внешними воздействиями, которые происходят на сущности, которые спускаются вниз в природное существование, изменяется внешними воздействиями. Это слой растений. Четвертый слой – это тонический слой, слой информации и разума. Это слой, когда появляется память, это животный мир. Пятый слой – это звездный слой, астральная логика, интуитивный слой, который должен был заселить человек. Но по теории Елены Ануповой человек так хотел скорее пожить на этой земле, которая еще не была готова принять, что заселяет слой животных. И отсюда все проблемы на протяжении такого длительного времени. Ну, а может быть, так и было задумано Творцом, поэтому нам это, наверное, никогда не раскроется. Вот, потому что сначала человек опускается в петлю познания, да, все ниже и ниже, более низкочастотные структуры, а затем он должен подниматься уже наверх, назад к духу. И вот об этом сегодня и пойдет, в общем-то, на протяжении всего эфира наша речь. Человек в физическом теле тоже стал обладателем 7 различных тел, 7 различных слоев, наложили свой отпечаток на 7 тонких тел, одно плотное и 6 тонких у человека. Вот. Человек в пятый и шестой слои, на которые пришел человек, еще не структурировано. Вот, наверное, сейчас и предстоит человеку новой эры структуризация этих слоев. Поэтому мы с вами находимся на пороге перехода, уже вступили в этот переход, вот, потому что застряли в кругу воплощения, и нужно как-то из этого выбираться и возвращаться назад к своему отцу, к духу, другие формы жизни, более низкочастотные. Слайд третий, пожалуйста, поставьте. Слайд третий опять возвращает нас в работу нашей системы. Наша система живет и работает без сбоев. Почему? Потому что все элементы должны выполнять свои функции, должны быть связаны друг с другом, что они и делают. И алгоритм триединства, лежащий в основании закона, как бы постоянно это контролирует. Рождение, жизнь и смерть в нашей системе – главный алгоритм. Да? Идея рождения – это зачатие, семя отца, которое проявляет форму. Жизнь – это цель, задача, план движения по жизни. Вот. И анализ этого движения. И смерть – это соборность мер. Это синтез того, что человек прошел в природной жизни, в физической жизни. Главная троица для человеческого существования, существования человеческого сообщества – это отец, мать и сын. И очень просто разложить законы триединства и алгоритмы законов триединства как раз на эту троицу – отец, мать и сын. Идея отца, отец всегда делает предложение женщине, да, выбирает эту женщину, они соединяются вместе, а затем они сотворяют продолжение своего рода, своей жизни. По-иному это можно назвать прошлое, настоящее и будущее. Без прошлого будущего никогда не будет, а настоящее – это просто миг. Прошлое – это база для будущего, это причина того, что случается с нами вообще в жизни. А мы за столько жизней, наверняка многие уже не одну жизнь проживают, да, приходят в земную жизнь, совершенно забыли об этом. Настоящее – в осознании прошлого. А осознание прошлого ведет за собой выход на причину происходящего. И вот установить причинно-следственные связи на сегодняшний день – это главная задача. Задача – работа над собой. Ну и будущее – это обретение смысла. Если человек и человечество обретает смысл, то будущее нам обеспечено уже не таким, каким мы его видели, какой мы прожили исторически, который нам показан. Слайд 4, пожалуйста. В алгоритмах Творца заложены три единые положения, заложены изначально. Я просто напоминаю этим слайдом. Свет, мысль, порядок. Потому что это все касается и человека. Мысль, слово, глагол, три единый алгоритм. Жизнь. Разум. Через разум сила движения, движение материи. Дух, душа и тело. Отец, мать и сын. И человек, как образоподобие, должен постоянно думать, мыслить, рождать мысли. Мысли рождают слова, а слова рождают движение по жизни. Поэтому жизнь свою мы делаем сами, своими мыслями, своей речью, своими словами, своими знаниями. И как двигаемся по жизни, это все зависит только от каждого из нас. Слайд 5, пожалуйста. Вот на пятом слайде я уже когда-то демонстрировала похожую картиночку. Я рассматриваю здесь человека как образ и подобие нашей общей Солнечной системы. Как образ и подобие, ну, одним словом, Бога, принято сегодня говорить. То есть мы рассматриваем модель Вселенной как древо жизни, это общепринятая модель, и она наиболее нам известна, хотя я в своих встречах с вами показывала множество моделей Вселенной, в течение исторического культурного развития, который проходило человечество. Вот. Но мы остановимся все-таки на семиуровневой модели древа жизни. Три уровня ветки древа, то есть это небеса, которые разделены по славянской мифологии на три неба, и каждое небо разделено еще на три уровня неба. То есть в славянской мифологии, не только славянская, в других мифологиях народов мира тоже есть представление о девяти небесах. В частности, Рыбаков писал вот в своих трудах, это конец 80-х годов прошлого столетия, как давно это было, писал как раз о девяти небесах тоже. Вот. Девятиуровневое небо. Дальше уровень Земли. Уровень Земли это обозначен зеленым цветом, потому что частота вибрации зеленого света, она 5,4 на 10,14 степени Герц. Но оттенков зеленого света настолько много, я как художник могу сказать, что зеленый свет, цвет имеет 49 оттенков, и каждый оттенок еще 49 подоттенков. То есть это великое множество вообще. Почему так сложно, отклоняюсь немножко от темы, подобрать в одежде зеленое к зеленому? Очень сложно два зеленых цвета соединить вместе. Они просто вместе не живут, не играют. Вот, потому что очень много различных оттенков. И дальше корни этого образа вселенского древа, которое под твердью земной находится. Вот, древо принято рисовать с четырьмя большими ветками в форме креста, и с четырьмя большими корнями тоже в форме креста. Что это означает, я уже рассказывала. Это пространственно-временной крест, то есть это земля, вода, огонь и воздух, из чего состоит наше пространство, и время, в котором мы с вами проживаем. Это зима, лето, весна, осень, или утро, день, вечер и ночь. То есть пространственно-временные характеристики. Но на сегодняшний день добавляются еще две характеристики, потому что мы ведем разговор о Творце, об Абсолюте, о той искре света, которая была изначально среди вод вселенского хаоса. Свет. Что же такое свет? Свет – это начало, это поток света, который, преломляясь через срединное зеркало и воздушную массу, раскладывается у нас цвета радуги, а их семь. А затем, если мы берем с вами краски, да любые краски, акварель или масло, какая разница, и все эти основные семь цветов смешаем вместе, мы с вами получим черную массу, получим тьму. Вот что происходит с нами. То есть как через зеркало проходит отражение, зеркально отражаясь небесная энергия, небесная информация, проходя сюда на Землю, как бы зеркально отражает в обратное, дает нам два эффекта. Почему мы с вами живем в той среде? Человеку дана воля, но воля – это очень сложное понятие, сегодня очень мало волевых людей, и мало кто воспитывает в себе эту волю. Вот. А воля воспитывается через то, что постоянно у человека есть проблема выбора. Пойти в одну сторону или пойти в другую сторону. Как поступить? И это очень сложный процесс, который тормозил человека и человечество. И привел к тому, что мы сегодня с вами имеем. Слайд 6, пожалуйста. Свет – информация. Как в идеале свет – информация ложится и на тело человека. Вот на том предыдущем слайде рядом с древом жизни была картинка вселенского человека. То есть был изображен человек в виде рост древа жизни. В мифологии у нас, в любой мифологии народов мира есть тема вселенского человека, она хорошо развита, особенно в восточных мифологиях, это и древнеиндийские Пуруша, и, в общем, многие другие персонажи мифологии. Вот. Но мы сегодня рассматриваем человека вселенского, человека как часть системы, человека как часть Творца, да, человек часть творчества Творца, и Творец часть человека, то есть проникновение одного в другое. Вот. Свет как информация проходит, если мы рассматриваем тело человека, то у человека тоже есть 7 энергетических центров, которые соответствуют по цвету 7 цветам радуги. Родник – это наша голова, родник, приемник информации фиолетового цвета. Чело – это третий глаз, имеет синий цвет. Горло имеет голубой цвет, это еремная ямочка. Сердце имеет зеленый цвет, это наши чувства. Солнечное сплетение, это два пальчика выше пупка, это желтый цвет. Живот, это два пальчика ниже пупка, имеет оранжевый цвет. И зарод или корень, нижнюю чакру называют, она светится красным цветом. И вот видите, что человек – это не только физическое тело, а человек – это еще и сочетание цвета, всех цветов радуги. То есть что больше превалирует в человеке, тот цвет и будет возобладать в его тонком плане. Поэтому, говоря о том, что... А как там Творец или Бог на нас посмотрит, как увидит, ему совершенно не важно, во что мы одеты, какие на нас сережки и какие украшения. Ему важно, какого цвета наша аура. Потому что наш тонкий план четко своим цветом рассказывает Творцу о себе. Вот. Голова человека – это связь с Творцом. Чело – это видение и предчувствие. Горло – это иммунная система и здоровье. Сердце – это чувства и эмоции. Сердце наиболее подвержено раздвоению, зеркальности, сомнениям. Это сердечная чакра, это материнская, это женская сердечная чакра. Кроме сердца, хочется сказать еще о груди, о женской груди, потому что это персия, это чувство и чувственность. И если поднимать историю древнейших времен и волхвов, то волхвы проходили несколько инициаций. Одна из них была через женщину. Женщина – это главный инициирующий момент для мужчины. И это была, значит, три формы инициации. Значит, и одна из них через персть, через груди. Солнечное сплетение – это энергетический центр, это наше здоровье. Да? Если у нас мы полны энергии, то мы полны здоровья. Если у нас энергии нет, то здоровье наше тоже начинает разваливаться. Живот, лона – это рождение и потомство. И тут хочется сказать, что, наверное, на сегодняшний день очень важно знать, почему все-таки мужчина и женщина. Я показывала сотворение Творцом и проявление Творца и закона Творца, значит, в различных формах жизни и на Земле в частности. Но хочется опять сказать о том, что женщина и мужчина не напрасно созданы Творцом. Женские энергии, мужские энергии, они дополняют друг друга. Мужчина постоянно вливает в женщину свою энергетику, которая прописывается в ней. Постоянно, она никуда не уходит. Вот почему так важно в древних культурах, ну как в древних, русской деревне 19 века тоже была настроена на то, чтобы замуж отдать девственницу, и что первым обязательно должен быть мужчина, у женщины именно ее муж, потому что энергетика его прописывается навсегда, и тогда она рождает ему здоровое потомство именно его рода. Если у женщины не один, не два, а может быть и гораздо больше, то они оставляют память о себе энергетическую. Отсюда детки могут быть похожи, рождаются в семье одного отца, а на самом деле похожи на совершенно на других. Вот что значит, какую роль играет вообще связь мужчины и женщины энергетически, не только вот чувственно и физически, но еще и энергетически. Поэтому, наверное, наступает такое время, когда мы должны уже четко расставить все по своим местам, или в будущем, которое нам предписано далее, вообще этого не будет. В общем, неизвестно, мы с вами в процессе перехода в новое общество, каким оно будет, никто еще и предсказать и не может, и даже подумать, наверное, не может. Вот. Хочу сказать одно вот на этой, по этой табличке, что человек одновременно находится и в тонком плане, и в физическом плане. Он не освобожден от законов физической жизни, но и законов тонкого плана, то есть законов Творца. И ответит за все, что неправильно было им сделано, неправильно был поток мыслей, были действия на этот поток мыслей, неправильный выбор. Вот хочется сказать, когда я говорила о цвете, о цветах радуги, что Дидро очень хорошо когда-то сказал, что форму существам дает рисунок, а цвет их одухотворяет, дает им жизнь. То есть, что цвет играет очень большую роль в нашей жизни. 7-й слайд, пожалуйста. На этом слайде я представила человека как в триедином потоке духа, души и тела. Дух. Что такое дух? Очень хорошо писал Борис Астафьев, наш современник, о том, что такое дух. Что это духовно-полевая структура, информационная голограмма, основной субъект создания мира. Но не только он, и до него о духе писали очень многие. Я называла эти фамилии. Гегель, в частности, очень хорошо вообще во всей красоте расписал, что такое дух и духовность человека. И я, например, пришла к этому сама, сначала не изучая никакие труды, что духовность – это развитие сознания. Если человек осознает, что он делает, и развивает свое сознание, да, в сторону любви к миру, к себе, к людям, то он идет, значит, путем духовности. А дух проявляется в сознании человека через его творчество и интеллект. И вот опять хочется обратиться к сегодняшнему миру и представителям искусства, что уродливые формы, они уродуют и сознание. И абсолютно нельзя детям в школе, я как педагог заявляю, что показывать уродливые формы, искажать формы, природные формы в это уродство. Это не мода, это происки тех темных сил, которые, в принципе, есть, противостоят божественному творению и Творцу и настроены на то, они питаются отрицательными эманациями человечества. Мы сами их создали, это сильный и мощный эгрегор. И мы своим бездействием, своим нежеланием мыслить, своей доверчивостью себя доверить кому-то, не самому поработать над собой своим жизненным путем, а доверить себя кому-то. Пусть он там попросит, пусть он сделает, а я вот лучше таблеточку выпью. И вот мы этим просто создали такие мощные, отрицательные, низкочастотные эгрегоры, которые сегодня завладели большей частью вообще нашей жизни, нашего мира и человечества. И вот то, что сегодня происходит, слово даже не хочется говорить, да, что это просто сатана в открытую шагает по земле, и большая часть человечества приветствует это. Вот к чему мы с вами подошли. И только лишь из-за того, что человек сам перестал вообще следить за своими мыслями, своими словами, своими действиями. И все это было безнаказанно, все это широко рекламировалось. А начиналось все просто, простите меня, если кому-то я что-то скажу не так, а начиналось все с черного квадрата. Вот, душа. Душа – это полевая временная субстанция с центром в районе солнечного сплетения или сердца. Душа – как набор инструментов для творчества духа. То есть дух дает идею, да, а душа начинает творить и выбирает путь, каким путем пойти. Душа – субстанция, значит, к женскому роду относящаяся. А отец, мужчина – это единица. Это начало, это он, это кол, это первая точка. Душа – это вторая точка и линия. А раз появилась линия, две точки в конце линии, то это двойственность и раздвоение. Душа – это сомнение. Вот недаром говорится, что и в старых древних учениях, и в народной культуре, что первые мысли от Бога. Вот пришла первая мысль, вот нужно так и сделать. Потом начинаешь сомневаться, и в этот момент вмешиваются эгрегоры абсолютно другие и начинают диктовать свою волю, как им выгодно, чтобы вы поступили. И вот эти сомнения, которые, наверное, испытывает каждый человек, мы по-другому, наверное, не могли, сегодня уже зная о том, что не надо сомневаться, все равно какие-то мысли вызывают вот сомнения, и все равно думаешь, правильно, неправильно. А на самом деле сомневаться сегодня нельзя. Вот как поставил себе цель, какой путь наметил, так и нужно себе идти, к этой цели идти, потому что по-другому сегодня нельзя. Мир работает очень быстро, время ускорилось, и обратную реакцию получаем. А моментально просто не успеешь подумать, а оно уже вот на пороге. Вот. Поэтому почему же душа стремится к раздвоению и всегда она сомневается? Я уже сказала, потому что по Ановой человек заселил животный слой. Не человеческий слой, где он уже обладал бы и ясновидением, и яснослышанием. То есть он обладал бы качествами божественного Творца. А заселил животный слой, а отсюда вот этот зов о притяжении животных программ, он у некоторых очень силен, поэтому так и получается. Тело. Что такое тело? Физический прибор для оценки творчества духа. Тело как показатель творчества духа. Только через тело идет обратная связь с Творцом, с Богом. Тело сигналит человеку обо всем, что не так. Но ведь мы же сами с усами, у нас медицина, и у нас все, что хотите, да, и лекари, и целители, и кто угодно вам поможет за определенную денежку, и медицина даже тоже. Вот, поэтому никто, все разучились слушать свое тело и бегут скорее за помощью куда-то. Вот ничего не хочу сказать плохого против медицины, но тем не менее, человек способен скорректировать все, что с ним происходит, и здоровое состояние каждой своей клеточки наладить сам, если он это хочет. Если ему лень, если он не хочет этим заниматься или не любит в это, то тогда, ради Бога, идет своим путем. Вот что сегодня и происходит. Глобальное, работает глобальный конвертер, глобальная чистка, значит, нас заставляет думать, думать не хочешь, значит, одно тебе испытание, второе, третье, а дальше уже понятно, что происходит. Идет мировая война. Все это, в принципе, совсем не напрасно, потому что другого-то выхода и не было. Чтобы разбудить сознание у человека, у человечества в целом, другого выхода нет. Что нас может объединить? Только всеобщая беда. Кто проснется в этой беде, да, забывая о болячках, обо всем на свете, не думая об этом вообще, а думая о более глобальном, о космическом, да, о земном, космическом, вот тот и останется и пойдет дальше в цивилизацию. Если человек духовно прозревает и начинает создавать тяжесть кармических уз, потому что запутываясь в неправильном пути и не исправляя его, не понимая, что он сам может это исправить, да, он просто запутывается в этих кармических узлах, кармических узлах. Если человек может наладить вот связь с Творцом, связь с собой, связь с каждой клеточкой своего тела, тогда он может установить причинно-следственные связи того, что с ним происходило, происходит, а может быть, будет происходить. То есть он может вступить на путь возвращения к отцу вне зависимости от того, как ему прописано в программе. Потому что сознание его стремится соединиться с целым, включиться в процессы целого. Вот о том, что мыслить и действовать надо в контексте всеобщего, я уже говорю не знаю сколько лет. В системе образования постоянно я говорила, что главная наша ошибка это в воспитании детей, что мы учим их эгоизму. Сами мы эго свое воспитали, и еще детей этому обучаем. Что нужно все-таки мыслить в контексте всеобщего, всеобщего человеческого рода, всеобщей природы на Земле, всеобщего состояния Земли, околоземного пространства, Солнечной системы и далее углубляться. Тогда вот это разрушение, разрушительный процесс остановится. А пока, в общем-то, сложно очень говорить об этом. Слайд 8, пожалуйста. Хотелось еще остановиться на Филиппе Аурелисе Парацельсе. Парацельс изумительный ученый, так я могу сказать, да? Он прописал очень хорошо, что все четыре стихии, первичные элементы, да, которые состоят из тонкого элемента, в соединении с грубой материей, грубой субстанцией, они тоже, каждая из этих стихий – это живая сущность, которая имеет и высшее, и низшее в себе, высшее там тело, да, субстанциональное, и осязаемое низшее тело. Воздух – неосязаемая субстанция и осязаемая атмосфера. Огонь – невидимый духовный огонь, да, искра, мысль. И видимый осязаемый огонь, который уничтожает и пожирает все. Вода. Вода – это материализованный воздух. Сущность невидимая – это воздух, да, и жидкая, плотная и плотная субстанция воды. Земля. Земля – высшая духовная, невидимая субстанция и низшая плотная материя. То есть все, из чего состоим мы с вами, тоже имеет в своей природе две субстанции. Одну часть высшего, другую часть низшего. И вот процесс разделил тело человека тоже на три символических части. Это голова, это грудь, и это живот, значит, и конечность низшая. Голова – это мозг, физический проводник информации, который осуществляет связь с рациональным умом, объединяет жизнь с формой, и он назвал голову умственным телом человека. Сердце – это символический источник жизни, это эмоциональное тело. Но эмоции на сегодняшний день человеку только вредят, потому что эмоции – это кратковременный выброс. А если прошел кратковременный выброс отрицательных эмоций, то они способны притянуть себе подобное. И выбраться потом человеку из этого состояния очень сложно. Тем более, если человек повторяет то, что с ним произошло, постоянно рассказывая и муссируя вот это все. То есть надстраивает и множит в геометрической прогрессии то, что с ним произошло отрицательное. Это вот как работает сегодня эмоция. И живот – это воспроизводящая низшая система, низший творец, источник силы, который воссоздает только физическое тело. Все-таки, не обижая никого, хочу сказать, что вмешательство в процесс физического рождения, да, что клеточка мужская и женская соединяется искусственным путем, и кто ее оживляет, становится очень хорошо понятно. Вот. Это, конечно, против Бога. Вот то, что говорил Парацельс, и то, что я хотела вам донести из учения Парацельса. Значит, еще он говорил, что все стихиалии, то есть во всех стихиях, на как бы наполнены тоже жизненными субстанциями. Вот. В земле живут гномы, поэтому очень много сказочек и в мифологии, значит, участвуют гномы. Да? Вот, в воде, значит, ундины, в воздухе сильфы и в огне саламандры. Все это живые сущности, которые также состоят из двух субстанций, высшие и низшие. Это теория Парацельса. Ну, подводя итоги вот под этой теорией, хочется сказать о том, что человек своими низкочастотными эманациями и низкочастотными эмоциями создал вокруг себя атмосферу паразитирующих эгрегоров. И эти эгрегоры настолько затянули человека, что он совсем перестал вообще мыслить, думать, доверил себя и свою жизнь, еще раз повторяюсь, говорю, этим существующим над нами, где-то высоко, значит, эгрегором, как сущностям, и выбраться из этого очень сложно. Слайд 9, пожалуйста. На слайде 9 решил нарисовать все-таки земной путь человека, да, человек, крест, как пространственно-временной крест, да, как главная фигура, главный базовый знак, о котором когда-то говорила еще в начале наших встреч. Значит, один конец креста – рождение, детство, осознание физической формы, уход в познание, то есть я имею в виду человека. Значит, дальше – жизнь. Жизнь – это горизонтальная плоскость, и жизнь человека идет горизонтально, линейно, от одной точки к другой. Это развитие формы, это зрелость, процесс познания самого себя. Должен был быть идеально. Но на самом деле не каждый познает себя. И дальше опять вертикальная составляющая, которая утыкается вниз в землю, это смерть. Все эти три части имеют временной отрезок, не только отрезок в пространстве, да, прохождение этого момента в пространстве, но и временной отрезок. Смерть – это старость, это уедание тела, это конец развития, подведение итогов и синтез опыта. То есть умер, стал у новой меры существования. Подводится итог и опыт существования не только в этой мере, но и в предыдущих, потому что кармический узел, если он завязан, то он затягивает в себе все неотработанные моменты предыдущих воплощений и последнего воплощения. Жизнь – это отрезок времени, который складывается из суток. Сутки скрывают в себе прошедшее видимое, и они говорят о прошлом. Суть времени вообще – это прошлое, потому что настоящее – это миг. Вот миг и все остальное будет и в будущем, и будет прошлое. Прошлое – источник жизни в настоящем, я уже это сказала. Развитие жизни – это путь развития качества, ради которого человек вообще спустился в воплощение на землю. И изменение этого качества во времени. Смерть – это выход из цикличности. Должен был быть выход из цикла воплощения. То есть после смерти человек, отработав качество, ради которого он опустился сюда, судьба у нас есть такое понятие, и вообще в культуре всех народов есть такое понятие, да, и богиня судьбы даже у нас есть, Макаш, да. Вот он должен уйти в сферу духа, в безвременье, то есть в другую форму жизни. У нас получается, что мы родились, мы живем, мы умираем, спускаемся вниз, познание со стабильно трансцендентного слоя до физического слоя, да, физической смерти. Вот. А обратный путь, если человек сможет сам себя вырвать из этого круга, да, и работать над своим сознанием, и расти, собирать знания, и на базе этих знаний взращивать свое сознание, потом сознание человечества, то есть его сознание вливается в общее сознание человеческое, тогда он начинает возвращаться опять в сферу духа. И путь его обратный. Начиная от физической формы и до стабильно-трансцендентной. Возврат к духу. Слайд 10. Сегодня очень много говорят о духовном развитии человека, о нравственности. И очень обидно, что не понимают, о чем говорят. Задачи система образования ставит, но выполнить их невозможно, потому что нравственность и духовность вообще разные вещи, и они разводятся, полностью разводятся. Духовное развитие человека – это заключается в степени овладения законом Творца и его проявлением в природной жизни. То есть если знаешь о законе Творца, если задумываешься, если собираешь знания, то есть сознание свое взращиваешь, да, это соборное знание, то у тебя должна быть динамика, динамика роста сознания, и осваиваешь не только, сначала осваиваешь, допустим, себя как человека, как систему, да, а потом все вокруг, то есть осваиваешь пространство, в которое пришел, пространство вокруг. Вот. И сознание, взращиваешь свое собственное сознание. Вот это и есть духовный путь развития. Но как измерить? Сегодня у нас в системе образования очень любят критериями все измерять. И когда новые у нас стандарты появились, то критерии развития нравственности, я вам это ответственно говорю, потому что я работала в Академии повышения квалификации работников образования Российской Федерации. И все это прекрасно проходило, прошла, и очень обидно, что ни одни мои программы на ученом совете не были утверждены, связанные с духовным и нравственным развитием человека. Во-первых, я писала духовное и нравственное, а не духовно-нравственное, как везде написано. Вот. Я развела эти понятия. Рост сознания выражается в количестве любви. Потому что цель духовного развития не в том, чтобы показать, какой ты праведник, что ты вот все обряды сделал, праздники выполнил, помолился, попостился. Вот. А цель в том, чтобы обрести эту любовь и развивать с помощью любви это сознание. Нравственность – это внутренняя и внешняя деятельность человека, это деятельность души, когда все внутренние установки реализуются вовне. То есть, когда человек не обманывает сам себя, не занимается самообманом. А у нас последние, больше, наверное, 100 лет, большая часть человечества занималась просто самообманом. Вот. Если нет самообмана, есть способность к наблюдению за телом, к изменению установок, к восстановлению причинно-следственных связей. И тогда у человека появляется работа самого с собой, ведь он же пришел на Землю для того, чтобы изменить себя, работать сам с собой, а не кому-то доверять работу над своими проблемами. Вот это как раз и есть нравственность. Скажете вы в нашем понятии, что если человек плохо поступает, не обманывает сам себя, ну пришла незрелая душа, программа у нее такая. Может быть, ему надо сделать один нормальный поступок, чтобы потом скакнуть очень высоко. Никому неизвестно. Поэтому вот каким образом я развела нравственность и духовность. Следующий слайд, пожалуйста. Много невежества в мире в настоящее время. И причиной тому, что человек доверил себя другим, таким же, как он сам. Изучился мыслить, за него это делают другие и доверяется другим. Поэтому сегодня каждый имеет именно то, что он заслуживает в соответствии со своими знаниями, с их проявлением в жизни. И получается, вот наблюдая за всем, что происходит вокруг, что чем невежественнее индивид, тем больше его претензий ко всем остальным, кроме себя. И вот вопрос, что делать, вечный вопрос, что же делать? Изменить себя и свое отношение к миру. И жить не словесными утверждениями о высоких принципах, а обрести ответственность за творение жизни, за сотворение жизненного пространства. И постараться жить любовью в мире любви. Следующий слайд. Желаю вам всем просветления, радости, познании и развитии всего собственного сознания. Я закончила. Любовь, благодарю. Закончили, да? Да, я закончила, да. Да, Любовь, благодарю за эфир, за веду, которые поделились с нашими радиослушателями. Очень полезная и интересная информация к размышлению будет для наших зрителей. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, после которого вернемся и ответим на вопросы, которые поступили в течение эфира в нашу студию. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема эфира сегодня – закон Творца в природе человека, и мы переходим к вопросам. Первый вопрос задам я сам от себя лично. Вот было сказано, что души приходят на Землю. Также было сказано, что души женского рода. Вот можете пояснить по этому вопросу, то есть… Там на небесах души все у нас женского рода. Или все-таки есть какое-то разделение, мужской род, или как вот с этим вопросом? Нет, это вы прям так прямолинейно задали вопрос. Дело в том, что душа трудится по принципу женской половины человечества. Единица – это мужчина, да, если смотреть пифагорейскую теорию, то один – это начало, это кол, это мужское начало. А затем мужскому началу требуется женская половинка, которая будет помогать ему в творчестве. Его идея, она воплощает. Это как бы, ну, философия, чистая философия. Вот, поэтому я и сказала, что душа относится образно как бы к женскому началу. То есть образное такое философское. Потому что мы же разделили на три единства: дух, душа и тело. Отец, мать, сын. Тела – это сыны, да? Отец – дух, душа – это мать, а сыны – это тела. Это результат их творчества. Благодарю. Следующий вопрос от Дмитрия. Вы говорите про коны природы или про законы? Я говорю про закон абсолюта. И я об этом говорила в самой первой передаче в феврале месяце. Закон Творца в проявлении высшего и низшего, она называется. Коны природы – это уже все придуманное человеком на Земле. То есть про вселенские коны? Я говорю про абсолютные. Тот, который… Понятно. Следующий вопрос от Реды. Как думаете, восточные учения были переданы из славянской культуры? Почему они сейчас преподносят как единственный первоисточник, а название похоже? Духовные учения про чакры, энергии и так далее. Вы знаете, не надо копаться в этой мелочности. Сейчас не так важно. Есть духовные учения и в славянстве про чакры и энергии. Сейчас не так важно это. Сейчас совсем другое важно на Земле. Поэтому я считаю, что не стоит больше делить этого. Мы с вами все человечество, все проявлены для чего-то единого, поэтому не стоит. Мы все равно не докопаемся до истины в этом плане. Не найдем мы правду. У каждого своя правда будет. Благодарю, Любовь. На этом вопросы у нас закончились. Наш эфир подходит к завершению, и я благодарю за участие вас, Любовь, в первую очередь, за то, что пришли к нам в студию, поделились полезной информацией зрителей, кто задавал вопросы. И по нашей доброй традиции предлагаю вам сказать в завершении эфира несколько напутственных, светлых, добрых слов для всех людей, кто нас слушает и смотрит.